сантехникой, не было ни души. Постель на одной из кроватей была мятой и влажной, вторая была аккуратно заправлена и накрыта покрывалом из прозрачного китайского шелка с рисунком летающей девы и гоняющегося за ней дива с кривым мечом. «Вирские с Асей на пляже», — решил Востриков, — «или на рынке. Это лучше для нас. Застанем его врасплох. Главное, первые несколько секунд нельзя позволить Вирскому применить свой гипноз. Я встану здесь, на самом видном месте, и отвлеку внимание. Вы владеете кем-нибудь боевыми приемами?» «У меня поставлен хук справа». «Не без гордости», — сказал Джон. «Отлично», — обрадовался Аркадий Петрович. «Вы встанете слева от двери, и когда Вирский войдет, собьете его с ног. Мне нужно только 2 секунды его беспомощности». «Это очень ловкий и сильный мужчина», — возразил Половинкин, с сомнением глядя на маленького Вострикова. «Не смотрите на его седины. Это не старик, а молодой павиан, как сказал один человек. Но 2 секунды я вам гарантирую. А вы сами умеете драться?» «Молодой человек», — вспыхнул Востриков, делаясь похожим на обиженного подростка, — «у меня черный пояс по дзюдо. Я владею приемами самбо, у меня железные пальцы». Джон занял пост у двери. Покончив с дислокацией, Востриков направился к смятой кровати. «Так, Вирский спал не один. Ручаюсь, здесь лежали как минимум 2 человека. «Вы хотите сказать?» Половинкин схватился за голову. «Я ничего не хотел сказать», — жестко оборвал его Востриков. «Кроме того, что на смятой кровати кто-то, возможно, занимался сексом, а вторая в это время оставалась нетронутой, но это всего лишь мои предположения. Зная Вирского, который ждет вас здесь, я не исключаю, что вся мизансцена устроена специально, чтобы пощекотать вам нервы. Я убью его!» — воскликнул Джон. «Это как раз не нужно», — не согласился Востриков. «На место этой твари пришлют другого. Наша задача — разрушить всю инфраструктуру секты, а сделать это без Вирского невозможно». «Тссс!» — зашипел Джон. «Они приближаются!» Дверь открылась, и в бунгало вошел Родион Вирский в темных очках со связанными за спиной руками. Через миг он лежал на полу, оглушенный Джоном. Еще через секунду рядом с ним лежал сам Половинкин, сбитый прикладом автомата тайца в камуфляжной форме. Таец был необычный. Высокий, светлокожий, широкий в плечах. За ним в бунгало вбежало с 10 тайцев маленького роста, смешно напоминавших стайку вооруженных детей. Они швырнули Вострикова на заправленную кровать и наставили на нее автоматы. Рослый таец небрежно отбросил Джона ногой и в развалочку подошел к Вострикову. «Who are you?» — спросил он хриплым голосом, и в бунгало поселился стойкий спиртовой перегар. «Мы русские туристы», — хладнокровно отвечал Востриков, отводя от себя раскаленные солнцем стволы автоматов и садясь на край кровати. «А вы, черт возьми, кто такие?» «Меня зовут фон Бюлов, сударь», — на чистейшем русском языке отвечал таец, с интересом разглядывая искусственную бородку Вострикова и его очки. «Вы говорите по-русски?» — удивился Аркадий Петрович. Вместо ответа таец со стуком рухнул перед ним на колени. «Свершилось чудо!» — по-тайски вскричал фон Бюлов, простирая к Вострикову раскрытые кверху ладони. «Лео Троцкий явился к нам!» «Чудо! О!» — загласили бойцы и тоже упали на колени. «Что здесь происходит?» — тихо спросил Половинкин. Он сидел на полу и растирал ушибленную грудь. «За кого они вас принимают?» «За Троцкого, черт возьми!» — проворчал Востриков, схватив с пятерней за свою фальшивую бороду. «Лео! Лео! О!» — в трансе шептали тайцы, глядя на Вострикова со священным ужасом. Рослый таец встал с колен. «Следите за этим седым и мальчишкой», — приказал он своим бойцам. «Если надумают бежать, и убейте. Вас, сударь, я прошу пройти со мной». Церемонно обратился он к Вострикову. «У меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Где вы выучили русский?» — спросил его Востриков на кухне, когда рослый таец плотно закрыл дверь. «Я и есть наполовину русский», — отвечал таец. «Мой отец — потомственный русский дворянин из рода Брюловых, но я родился в Лондоне. В 30-е годы отец страстно уверовал в Сталина и вступил в коммунистическую партию. Через год он добровольно завербовался в НКВД, совершил несколько удачных террористических актов в Англии и Париже. В начале Второй мировой войны его вызвали в СССР и расстреляли. Моя мать, которую отец привез из Китая, бросилась с моста в Темзу.